Видите ли, любовь не фокусник и не лампа, повелевающая джиннами, благодаря которой вы вначале окажетесь в темнице, а потом еле-еле выберетесь из нее. Любовь работает не так. Доверьтесь ей. Создайте ощущение того, что вы хотите. Каково проснуться утром в тишине, красоте и умиротворении, слыша пение птиц? Видите, я вызываю ощущение. Я не пытаюсь визуализировать птиц, потому что даже если я попытаюсь их представить, угадайте что, я буду ограничивать себя. Например, я представлю кружащих в небе орлов, которых часто видишь здесь, у нас. Но что, если самое лучшее место окажется там, где орлы не живут? Что, если там живут попугаи и другие чудесные разноцветные птицы? Что, если там еще лучше, чем здесь? Таким образом, я бы заранее себя ограничивал. И Вселенная сказала бы, у меня было фантастическое, райское место, которое идеально тебе подходило. Оно досталось бы тебе практически бесплатно. Там ничего не нужно делать, просто заселяться. Огромная территория в полгектара, 25 миль пляжа, плюс еще и человек, который за всем этим следит. Тебе бы оставалось просто жить там. Ну что же, очень жаль, что ты заказал другое. Придется дать тебе дом, над которым летают орлы. Понимаете, что я имею в виду? Так что вызовите в себе чувство того, что вы хотите, и пошлите в желаемое любовь. Если появятся какие-нибудь негативные эмоции, значит, у вас проявилось сопротивление. Пошлите в него любовь. Именно так. Пошлите любовь в это сопротивление. Почему бы нет? Наполнитесь любовью. Пусть она смоет ваше сопротивление. Например, у вас есть ведро, на дне которого скопилась грязь. Вы нальете в него воду, добавите моющее средство и смоете грязь. Точно так же смойте свое сопротивление – любовью. Конечно, вы понимаете, что я говорю не о настоящем ведре. Любовью мы вымываем из себя негативные эмоции. При этом мы не прилагаем силу, не виним себя за них. Боже, я носил это внутри столько лет, тормозя свое развитие. Что за идиот? Как это глупо? Нет, нет и нет. У нас все будет не так. Когда мы любовью вымываем из себя сопротивление, то делаем это с чувством любви. И потому сопротивление покидает нас очень легко. У него не остается возможности зацепиться за нас, потому что мы теряем эмоциональную связь с ним. Ведь как только вы чувствуете вину за то, что так долго носили негатив, сдерживавший ваше развитие, так сразу создаете еще одну привязку, за которую тут же хватается сопротивление. Вы смыли его любовью, но оно прицепилось к вам снова. Итак, вы промываете себя любовью и избавляетесь от всплывшего мусора. Прощайте себя за то, что носили в себе это сопротивление. Смейтесь над ним. И как только появляется этот смех, как только появляется улыбка, вы понимаете, что отпустили сопротивление, что его больше нет. Да, оно может прийти снова, уже в другой форме, поскольку могло находиться в вас в нескольких видах. Например, если у вас проблемы с финансами, это индикатор присутствия сопротивления. Ведь когда деньги не приходят легко, это прежде всего означает, что вы не позволяете им приходить. В таком случае посылайте любовь изобилию. Ощутите, как изобилие вливается в вашу жизнь. Каково чувствовать, что у вас миллион долларов в банке? Неважно, откуда он там взялся. Каково чувствовать, что это ваши деньги? Прогуляйтесь, ощущая обладание ими. Зачем, идя на прогулку, представляете, что у вас на столе лежит 15 неоплаченных счетов? Для чего вам это чувство? Зачем думать об этом? Они спокойно себе там лежат, так для чего беспокоиться? К чему расходовать энергию на мысли о них? Вы выходите на прогулку. На улице тепло и солнечно. Вы идете по пляжу, вдоль реки, по краю дороги. Гуляете по жилому кварталу, рассматривая здание. Кому какое дело? Гуляете так, будто у вас лежит миллион в банке. Да, счета все еще там, где вы их оставили. Ну и что с того? У вас миллион в банке. Кстати, знаете, что обеспеченные люди не всегда вовремя платят по счетам. Далеко не всегда. Счета лежат себе, а они не волнуются из-за этого. Так чего же вам волноваться? Переживания не принесут никакой пользы. Но проблема в том, что нам нравится переживать, и это очень легко делать. Конечно, посылать любовь еще легче, чем беспокоиться. Но мы так долго и много переживали, что это стало частью нашего багажа. Ведь шаблон поведения и есть багаж. Вот почему и теперь мы моментально начинаем о чем-то беспокоиться, даже когда знаем, что это не поможет ни на йоту. Волнение не нужно, оно не только не помогает, а ухудшает положение. Так зачем волноваться? Зачем беспокоиться? Вы можете сказать: «Клаус, тебе легко так говорить, тебя не выкидывали на улицу». О, поверьте, я прошел через это. Мы с сыном сидели на улице, а рядом были все наши вещи – мебель, одежда и прочее. Идти было некуда. И тут нас разобрал смех. Сначала мы переживали и чуть не плакали, ведь мы сидели на лишившихся дома вещах, а мимо проезжали люди и видели это. И внезапно до нас дошло, что мы сделали, что мы учудили. А это рядом со мной, мой сын, правильно? И тут мы расхохотались и смеялись до колик в животе. Потом мы быстро решили эту проблему. Все как-то сложилось одно к одному, как обычно и получается, когда что-то создается с помощью любви. Иногда можно услышать отзыв о семинарах на тему «Как стать миллионером». Приходишь на семинар, а с тебя берут 1500 долларов. Конечно, ведущий семинара будет миллионером, ведь он берет с каждого 1500 долларов. Ничто из созданного мною не было куплено за деньги от продажи книг или аудиозаписей. Все, что я создал с тех пор, как научился посылать любовь, пришло ко мне именно вследствие работы с любовью. Наоборот, я вкладываю деньги в книги и аудиозаписи. Создать, оформить и издать эти книги стоило немалых денег. И, наверное, вы знаете, что я даже распространял их через интернет бесплатно. Итак, все, что я создал, я сотворил с помощью посылания любви.